Ну, я думаю, все же не всю, а я в жизни сколько голубых мундиров и не видал. Говорят, вора ищут, а сами стоят на ушах, словно ловит Нечаева. А вы знаете Нечаева? Откликнулся на знакомую фамилию Коржев. Да кто ж его не знает? Это вы, молодежь, все забыли. А кто в 81-м взрослым был, навек запомнил. Если б, Мишка, я тебя не знал, решил бы, что ты он и есть, этот самый Нечаев. Самый разыскиваемый преступник России. Это кто ж тебя подставил, а? Не знаю. Ты точно не крал? Побожись как еще раз. Коржев побожился. А в краже чего именно они меня обвиняют? Поинтересовался он после этого. Золотое что-то вроде бы. Я точно и не понял. Ты сам-то не в курсе? Миша показал пустые руки и вывернул карманы. Судя их по количеству, эта золотая вещь должна быть не меньше пуда. Сами, дядя Яша, видите, нет у меня ничего такого. Так может объяснишь им по-хорошему? Нет, без толку. Да, тут же согласился дядя Яша. Я бы тоже не пытался. Обратно по стройке Михаил пошел, втянув голову в плечи, глядя в землю и стараясь ни с кем не столкнуться глазами. Не дай бог узнают и обвинят, что на полдня работу сорвал. По-хорошему, конечно, надо было бы уматывать со стройки как можно скорее, но уж больно хотелось оправиться. До отхожего места на стройке добрался Коржев без проблем, а вот на выходе из него он буквально нос к носу столкнулся с Иваном Проскуряковым. Тот знал его слишком хорошо, чтобы не заметить. «Мишка, ах вот ты, где, вор? 2 часа сидел в нужнике, какой я тебе вор? Ты что городишь? Да известно, какой. Я-то думал, ты просто кружковец, из тех, что хотят баб обоществить и все имущество. А ты, оказывается, какую-то государственную реликвию своровал. Варю бросил, хорошую девку. Меня за двоих вкалывать оставил, а теперь еще и стройке всей мешаешь. Как ты смеешь клеветать на меня так?» Вскипел Коржев. «Не притворяйся. Тебя теперь все знают, кто ты таков есть. Да меня из-за тебя жандармы час мурыжили. Ты понятия не имеешь, кто я есть. Разбойник, вот кто. Люди, эй, жандармы». К счастью для Миши, людей, кроме них двоих, возле нужника в тот момент не было. Он был на отдалении от главных частей стройки, дабы не оскорблять своим видом и запахом рабочих, проверяющих чиновников и зевак. Так что прежде, чем Проскуряков успел до кого-нибудь докричаться, Коржев со всей силы ударил его под дых, а затем помчался прочь таким путем, который в тот момент казался наименее очевидным. «Может, хоть на треть версты уйти успею, пока он там оклемается», — мелькнуло в голове. Было ясно, что, едва придя в себя, Иван сразу пойдет за жандармами. Что было делать? Пришлось вновь бежать к дяде Яше. Тот оказался настоящим другом. Не только снова позволил укрыться в кабинке и поднял ее наверх, но и при появлении голубых мундиров сделал вид, что усердно ковыряется в механизме аттракциона, который, разумеется, как раз сейчас сломался. Второй раз стройку обшаривали до самого вечера. Миша был готов поспорить, что и нужник обыскали, и не раз. Так или иначе, на колесе ему пришлось провисеть до тех пор, пока с голодая не начали расходиться по домам не только жандармы, но и рабочие. Вот так история. Коржев провел на стройке целый рабочий день, несмотря на то, что его оттуда давно уволили. «Ну теперь уж, надеюсь, никто не привяжется», — сказал дядя Яша, опустив его на почти опустевшую и погрузившуюся в сумерки землю. «Уж не знаю, что ты натворил на самом деле, но ловить такой толпой одного, ей-богу, дурость». От стройки до своего нового места жительства Михаил пошел пешком. Помнил про то, что у станции столичной железки всегда есть полиция, а кроме того, экономил деньги, поскольку доходов в ближайшее время не предвиделось. Почти всю дорогу он назирался и то и дело норовил забиться в подворотню, завидев на своей стороне улицы какой-нибудь мундир. Наконец, дойдя до дома, успокоился. И зря. У здания, где Коржев квартировал теперь, стояли 2 паромобиля охранного отделения. Чтоб развеять всякие сомнения, на крыше находился голубой воздушный шар. Конечно, была вероятность, что вся эта братья искала не его, не Михаила, но проверять не хотелось. Едва завидев голубых, он развернулся и кинулся бежать, куда глаза глядят. Потом, впрочем, подумал, что беготней тоже может привлечь ненужное внимание, и постарался идти спокойно. А еще чуть-чуть позже подумал, что у него, кажется, нет другого выхода, кроме как заночевать прямо на улице. Выбрав малолюдный переулок, он присмотрел там кажущуюся удобной скамейку. На ней, конечно, не выспишься, но, с другой стороны, Завтра и торопиться особо некуда. Вот и господин с узкой бородкой с этой лавки как раз встал, освободилась. И газету оставил. Отлично. Ей можно укрыться. Миша сел на скамейку. Ложиться пока постеснялся. Пускай уж сперва окончательно потемнеет. От нечего делать развернул доставшуюся ему бесплатно газету. Яркий, чуть голубоватый свет располагавшегося рядом фонаря позволил без труда разглядеть первую страницу. На ней располагалась большая статья какого-то профессора, где доказывалось, что двухлетний Михаил Романов погиб в 1881 году вместе со всей семьей, а слухи о том, что он жив, лишены оснований, совсем лишены, просто полностью, напрочь. А те, кто в них верит, смутьяны, шпионы и идиоты. Надо же, уже второй раз за месяц читаю в газете о том, что я умер, подумал Коржев и перевернул страницу. Дальше шел его любимый раздел происшествия и криминала. Присяжный поверенный Козлюченко попал под лошадь на Фурштадтской улице. Говорят, что ненавидимый всей России террорист Нечаев был накануне замечен в Знаменских банях. Заметивший, однако, не выражает уверенности в том, что это был именно устроитель Петропавловской трагедии, ибо без одежды опознание данного субъекта представлялось затруднительным. Летательный аппарат охранного отделения зацепился за голову памятника императору Николаю I и застрял. Это происшествие привлекло немало зевак из праздношатающейся публики, однако к явному разочарованию он и закончилось благополучно. Освободившиеся жандармы в собравшейся толпе узнали разыскиваемого ранее участника противоправительственных сходок в Ульяново и немедленно его арестовали. Еще один арест пропагандиста. В Измайловском переулке в парамобиле накануне полиции был обнаружен участник банды иномов Егор Сазонов. После короткой погони он был схвачен. На допросе Сазонов признался, что это он бросил бомбу из поезда в выезд Синюгина. Таким образом, это дело можно считать полностью раскрытым. В Александровской больнице умерла от ран вдова Коржева, получившая травмы от взрыва во время убийства Синюгина. Да упокоит Господь ее душу. Невинная жертва. Час спустя Миша мчался по улице, не разбирая дороги. Сквозь пелену слез полузнакомые улицы, и без того выглядящие странно в темноте, кое-где прорезанный светом яблочковских ламп, и вовсе неузнаваемыми. Впрочем, для Коржева это не имело значения. Что вообще теперь могло иметь значение? Проклятые энемы. Это все из-за них. Эти чертовы бари, которым почему-то не жилось их барской жизнью, просто взяли и разрушили его, простую, рабочую, но единственную и до встречи с ними почти счастливую. Они сделали Мишу нелегальным, превратили его в вечную мишень для синемундирных, лишили жилья и работы. Они спутали все его мысли, отобрали душевное равновесие, украли лад с самим собой, который был, своими россказнями о царском происхождении. Правдивые эти россказни или нет, да какая разница. В любом случае он предпочел бы до самой смерти считать себя сыном своих родителей, и наплевать, в Петропавловской крепости или в Сточной канаве они его подобрали. Но теперь нет их. Проклятые иномы убили его мать, единственного родного человека. Она ведь была полностью здорова и работала не хуже молодой, могла бы преспокойно дождаться внуков, а то и правнуков. Она должна была переехать вместе с Мишей и Варей в отдельную комнату, должна была гулять на их свадьбе, должна была радоваться их детям. Ничего теперь не будет, все бессмысленно, эти бесы все отняли. При этом они еще врали, и прямо в лицо Миши, рассказывали про какие-то другие организации, уверяли. Каким же болваном он был, что им верил, за что, ну за что же, и как так случилось вообще, ведь она поправлялась, говорила, скоро выпишут, и вот, теперь Миша даже не может похоронить ее по-человечески, если он явится в больницу за телом, то сразу же загремит в тюрьму, можно биться об заклад, что полицейская засада в больничном морге давно уже наготове, в результате бедной мамочке придется упокоиться в безымянной могиле, словно нищий, умерший в ночлежке. От этой последней мысли Коржеву стало особенно больно. Что есть силы, он ударил кулаком по первой подвернувшейся вещи, афишной тумбе. Тумба не шелохнулась. Рука заболела, но легче не сделалось. В электротеатре «Живая фотография» на Невском проспекте завтра ожидался показ фильмов «Отбытие поезда с Николаевского вокзала» и «Крестный ход на Пасху» в Курской губернии. Мать Коржева не была в кинематографе, и уже не побывает никогда. В довершение ко всему еще и дождь пошел, как будто бы на небе кто-то решил, что для Коржева слишком жирно будет оставлять еще возможность выспаться на скамейке. Куда теперь идти? В ночлежный дом, оглядевшись вокруг, Миша сообразил, что он снова двигался в направлении Голодая. В голову не пришло ничего лучше, как вернуться туда и опять залезть в одну из кабин колеса обозрения. У нее, по крайней мере, крыша есть. Ночью на стройке, конечно, стоит охрана, но ее совсем немного, да и места расположения Коржеву известны. Дороги до стройки оставалось всего полчаса, но и та не прошла спокойно. Дважды Михаила окликали полицейские. Он поймал себя на том, как оба раза механически схватился за висящий под рубахой золотой крест. Последнее, что осталось от матери, единственная ценная вещь, символ всех последних злоключений и при этом объект поисков охранки. Наверное, рано или поздно Коржева все равно схватит. И тогда будет лучше, если этой золотой диковинки с ним не будет. Это оставляет хоть какую-то возможность доказать свою непричастность ко всей этой галиматье. Рассудив так, прежде, чем идти на колесо, Михаил пробрался в павильон нефти. Он помнил, как жандармы перепортили тут пол, крича о том, что под его досками якобы можно что-то спрятать. Что ж, под полом, так под полом. Ночь была лунная, так что ориентироваться внутри павильона можно было и не зажигая света, на которую половицу падает свет из-под бороды витражного Менделеева, Коржев прекрасно помнил. Он поднял ее, положил в образовавшуюся полость свою реликвию и аккуратно замаскировал следы вторжения, а затем побрел на колесо, третий раз за день. Глава 27, в которой Венедикт сначала думает, что все пропало, но потом наполняется новым энтузиазмом. Было похоже на то, что Венедикта товарищи все-таки бросили. Он знал, что порою приходится терпеть и ждать команды от исполнительного комитета очень подолгу, по несколько месяцев даже. Но тут явно был не этот случай. Ведь ждать не велели, сказали, сигнал скоро будет. Однако никакого сигнала от НМФ так и не поступило. Венедикт был готов на что угодно ради организации. Умереть, убить по ее приказу, даже уступить самую почетную роль в деле спасения России, если будет надо, кому-то другому. Но его просто бросили. Видно, сочли недостойным. Забыли. Решили отделаться. Вспомнилось, как одной очень перспективной девице из высшего света, хотевшей работать в терроре и рвавшейся быть исполнителем, велели сперва съездить на воды и подлечить нервы. Говорят, министры душегубы виделись ей в просто обывателях на улице, а одного полицмейстера она посчитала переодетым губернатором Петербурга. Вера Николаевна тогда еще просила Венедикта не предоставлять этой молодой особе никаких НМФских фамилий и адресов. Неужели теперь с ним вели себя так же? Неужели считали уже непригодным для дела? Более обидной ситуации Венедикт и представить себе не мог. Если бы исполнительный комитет приказал ему оставить революционную деятельность, он, пожалуй, что и подчинился бы. Но его не удостоили даже таким приказом. Были мысли в самом деле бросить революцию, устроиться приказчиком, забыть о народных страданиях и запахе динамита. Но понял, не сможет. Решил присоединиться к какой-нибудь другой революционной организации. Сперва искал выходы на союз Ульянова и Цидербаума. Эта партия, конечно, очень маленькая, вечно ссорящаяся со всеми, бесперспективная, но ведь надо же хоть где-нибудь участвовать. Потом прочитал, что Ульянова арестовали, и передумал. Вскоре нашел еще какую-то группу, именовавшую себя ни много ни мало новой народной волей. Сперва воодушевился, но когда узнал, что следующий планируемый теракт будет состоять в убийстве какого-то скотопромышленника, а экспроприация – в налете на его квартиру, понял, что опять не туда сунулся. Венедикт уже совсем расстроился и разочаровался. В товарищах, в других организациях, в себе. И вдруг в один день встретил Федю. Теперь тот, как оказалось, обслуживал фонари в другой части города. Вот почему Венедикт не сумел отыскать его прежде. «Барин, вот так встреча!» — крикнул Федя. «Так вы мне галоши не подарили!» «Прости, друг!» — произнес Венедикт после того, как они обнялись и расцеловались. «Не было возможности. Дом наш сгорел, Роза погибла, а Веру Николаевну я из виду потерял». «Ну это ничего», — ответил Федя, не особенно расстроившись этой новостью. «Я другого хорошего барина отыскал. Он сказал, галоши еще лучше справит, самые моднейшие, с треугольником». «Это что еще за барин, вроде вас такой», — сказал фонарщик шепотом. «За народ радеет тоже. Говорит, что за мужицкие страдания отомстить пора всем господам. И еще говорит, что война между фабричными ребятами и капиталистами теперь будет. Не на жизнь война, а на смерть. В общем, барин такой, интересный. Всерьез ли он это, а как же? говорит, его синемундирные 30 лет продержали в застенках, а теперь он, значит, вырвался и мстит будет. 30 лет, уж не Нечаев ли, подумал Венедикт. Сердце его заколотилось от восторга. Неужели Федя сумел выйти на такую легендарную особу? Да как ты нашел его? В чайной с одним заводским мужиком повстречался. Тот меня с другим свел, с тем, который разные бумаги раздает рабочим на проходной, а тот с третьим, который шрифт дома хранит. Этот третий с моим барином через каких-то студентов сошелся. Ищут, говорит, тут человека, какой в классовой борьбе опыт имеет. Я и вызвался. Мы с барином немного говорили, только про галоши, да про месть, да про войну. Обстоятельно беседовать мы завтра будем с ним, вон в том трактире. Федечка, возьми меня с собой, потребовал Венедикт. У него, может, галоши-то последние. Не надо мне галош, борьбы хочу, за народ душа болит. Чувствую, решительная схватка надвигается, я не могу в стороне быть. Ну, раз так, конечно, сказал Федя. Он как раз про товарищей с опытом спрашивал. Нечаева он узнал сразу же, хоть и видел его лишь на фотографиях и гораздо моложе, чем нынче. Не узнать этого хитрого прищура, этого отрешенного взгляда, говорящего о том, что для его обладателя не существует никаких границ, никаких правил, никаких дурацких предрассудков, невозможно было. Седая клочковатая борода делала Нечаева похожим отчасти на Маркса, отчасти на Льва Толстого, если подумать, то была деталь неотъемлемая для нынешних властителей умов. Даже некая небрежность и немытость во всем облике героя Венедикту импонировали, делая его похожим на средневекового монаха, презревшего плоть, воспарившего духом в иные миры, в те миры, где уже есть социализм. В трактире они наняли отдельный кабинет, чтобы не вызвать подозрений у хозяина, заказали жареную пулярду, масидуан в дыне, бутылку водки и еще какой-то снеди, за которую сразу же принялся Федя. Что до Венедикта и Нечаева, они так и не дотронулись до еды, безотрывно проговорив весь вечер. Может быть, это было иллюзией, самообманом, но Венедикту показалось, что они нашли друг в друге тех, кого искали. Как был счастлив он возможностью работать с легендарным человечищем, так и Нечаев нашел в Венедикте именно такого образованного, дельного, горячего товарища, какого и искал. И какое же было последнее дело, в котором вы принимали участие в прежней организации, поинтересовался Сергей Геннадьевич, благосклонно выслушав восторги Венедикта. Мы выследили и взяли под свой контроль Михаила Романова, чудом спасшегося наследника престола, с гордостью сообщил тот. Вы, должно быть, о нем слышали? Сейчас слухами об этом претенденте полны все газеты. Ах, вот как, да, слышал, еще бы, ведь об этом невозможно не услышать. Что же делали вы лично? Я скажу без ложной скромности. Стоял у истоков всей этой истории. Я выступал запасным метальщиком в деле Синюгина, был на месте взрыва у Клин-Михельской, и, когда ранила случайную прохожую, услышал, как она собирается умирать и рассказывает про Михаила своей молодой подруге. Первая была женщина, которая усыновила его, вторая – его невеста. Я тотчас помчался к своим и про все рассказал. Мы решили, что Михаил – это превосходный шанс для России и нас самих. Он вырос в рабочей среде, он рабочий по духу, и притом законный царь. Мы решили сделать из него царя рабочего. Надо было только выйти с ним на связь и дать понятие о социалистической теории. И что же было дальше? Мы с Федей его выследили. Выяснили, где живет он сам, где его близкие. Потом мне пришлось провернуть небольшую интригу, чтобы его на ночь глядя выселили из квартиры. Ему некуда было деваться, кроме как пойти со мной. Вернее, полететь, так как за ним гнались жандармы, а мы, ну так уж вышло, позаимствовали у них велодирижабль. Затем мы прибыли на конспиративную квартиру, где, увы, была облава и пожар. Одна из моих соратниц погибла, но другая, которую тут же и спас Михаил, забрала его с собой на позаимствованном у синих мундиров парамобиле. Собственно, на этом для меня все и закончилось. Мне было обещано, что со мной скоро свяжутся, но прошло уже 3 недели. Они то ли забыли обо мне, то ли решили, что я больше не гожусь для их работы. Неприятно. Но, как вы предполагаете, что было дальше? Что ваши бывшие товарищи делали с Михаилом после того, как он оказался в их руках? Полагаю, увезли в какое-нибудь укромное место и провели разъяснительную работу. Вера Николаевна говорила, что у иномов есть несколько конспиративных дач, возле Сестрорецкой и еще где-то. Там обычно проходили все большие сходки, да и держать человека, которого ищет полиция, в городе было бы неразумно. Предполагалось, что некоторое время Михаил будет у партии кем-то вроде почетного пленника, до тех пор, покуда сам не осознает, кто он есть и какова его задача. Так что он, должно быть, на одной из этих дач, если, конечно, они не решили вывести его подальше, в Финляндию. Если все поехали с ним вместе, это может объяснять, почему они забыли тут обо мне, осенило вдруг Венедикта. На миг он почувствовал, что готов понять и простить бросивших его товарищей. Но Нечаев оборвал эти бессмысленные мысли. Ни в какой он не в Финляндии, и даже не на даче. У меня есть информация о том, что недавно Михаила и видели возле его бывшей квартиры, а сразу после этого, на стройке. Он на стройке же работал, да. Рассказывают, что он снова заявился туда как ни в чем не бывало, намереваясь то ли забрать жалование, то продолжить работать как прежде. Впрочем, туда сразу же нагрянули жандармы, но ваш Михаил ускользнул от них. Так что уговорить этого субъекта быть так называемым рабочим царем вашим бывшим товарищам не удалось, и мечтать было нечего, если он в Петербурге, растерянно проговорил Венедикт. Если он в Петербурге, и полиция уже ходит по его следу, то его, наверное, скоро арестуют. Не ожидал от такого умного человека, как вы, столь наивного суждения, заметил Нечаев, заставив своего собеседника сразу же устыдиться. Хотели бы, арестовали бы. Жандармов в столице сейчас как собак. И вы думаете, они не в состоянии отловить одного единственного субъекта, о котором известны фамилия, имя и внешность, у которого нет ни соратников, ни опыта побегов от полиции? Прошу вас, куром на смех, неужели вы не поняли, чего? Вся эта история со спасшимся царевичем, не что иное, как хитрая операция охранного отделения. Это заявление прозвучало как гром среди ясного неба. Даже Федя оторвался от пулярды и прислушался. «Как?» – произнес Венедикт. «Очень просто. Вера народов доброго батюшку царя просто неистребима. А раз так, почему бы жандармам ее не использовать? Они пустили слух о чудом спасшемся, да еще и воспитанном в среде пролетариата царевича, чтобы возбудить у масс надежду, что все скоро дастся им само собой. Придет добрый царь, накажет капиталистов, отдаст землю крестьянам, сделает восьмичасовой рабочий день, и для этого не надо напрягаться, ничего вообще не надо. Понимаете, сейчас, когда массы только-только начали осознавать свои революционные возможности, когда стали понимать, что обращаются с ними не по-людски, когда слово «социализм» начало звучать не только в образованных домах, но и в среде рабочих, что предприняли? Придумали очередного доброго царя, чтобы отвернуть пролетариат от свойственной ему по самой природе революционности. Профсоюзы, стачки, митинги. Зачем? К чему трудиться, если скоро добрый царь все устаканит? Что уж теперь говорить о терроре, средстве самом эффективном, самом действенном? Кстати, вот скажите, ваша организация планировала совмещать обработку этого Михаила с дальнейшей террористической деятельностью? Мы решили, что террор уже не нужен, растерянно проговорил Венедикт. Ну, знаете, крайнее средство. На него мы имеем моральное право лишь в отсутствии других методов борьбы. А если можно мирно? Можно мирно, перебил его Нечаев. Вот, охранке удалось обвести вокруг пальца даже вас, основной боевой актив русской интеллигенции. А что говорить о народе? Усыпили, успокоили, рассказали сладенькую сказочку. Ничего не надо делать. Сидите смирно, вам рабочий Мишка все устроит. Вместо того, чтобы покарать губернатора, который приказал выпороть целую волость, стонущую от непосильных поборов, вы бегаете за парнем со стройки, уговариваете его стать русским царем и ложитесь спать, полные розовых мечтаний. Это, что ли, революция? Венедикт обескураженно молчал. То, что составляло его мир, его надежды весь последний месяц, было полностью разрушено. Нечаев говорил совершенно логично, и как только сам Венедикт не додумался до всего этого, в самом деле, позволил усыпить свою революционность, позволил связать по рукам и ногам самой древней и жалкой веревкой, и сам не заметил, уж не в том ли было дело, что ему очень хотелось сыграть некую особенную роль в преображении России, через 40 лет сказать потомкам, а вы знаете царя Михаила, с которого новая жизнь началась у нас, я отыскал его. «Без меня его бы не было, я автор, не горюйте, я вас не виню», — сказал, меж тем, Нечаев, сбавив тон. «По вам видно, что вы революционер самый настоящий, горячий, искренний, только заблудившийся немного, а вот ваши товарищи, быстренько решившие свернуть террор в преддверии воцарения добренького батюшки царя, оказались не теми, на кого может уповать страдающий русский мужик. Теперь и понятно, почему вы оказались за бортом этой организации. Вы слишком настоящий для нее. В вас так много духа борьбы, что вы просто не можете уживаться с этими благодушными дамочками в чепчиках, играющими в революцию как в куклы. Может быть, они поняли это, а может, просто самоуспокоились настолько, что решили распустить организацию, почивать на лаврах и ждать, когда все разрешится само или с помощью этого Михаила. Логично. Быть может, вы правы, я прав. Поверьте, юноша, признаться честно, вы меня обескуражили. А вот зря вы так, сказал Нечаев. Чуть что не по вам, и сразу сдаетесь. Да, нет уж, это не по-нашему. С таким настроем-то империи не сковырнешь. Я вот 19 лет сидел в тюрьме, а до этого еще 12, и не обескуражился, ничего. Ну вы-то герой настоящий, да бросьте. Героем может стать любой идейный человек, надо просто действовать последовательно. И какова же, по вашему мнению, должна быть теперь последовательность моих действий? Спросил Венедикт. Да все просто, убить его. Как, любым способом? Да нет, я не про это. Для чего нам казнить Михаила? Он ведь не чиновник, не при власти. Он не сделал ничего дурного. Сделал. Он мешает революции. Ведь я уже сказал, что он питает глупую сказочку про доброго царечка, усыпляет революционный инстинкт массы. Неужели вы считаете, он в сговоре с охранкой, а неважно, может быть и не сговаривался, может быть, его используют вслепую. Так или иначе, объективно он работает в их пользу, в их, не в нашу. И потом, неужели вы думаете, этот Михаил и в самом деле стал бы царем для рабочих? Ну что за наивность? Неужели вы не знаете, как власть портит людей? В лучшем случае, в первые дни он попытался бы заботиться о народе, быстро понял бы, что это не так просто и невыгодно, и стал бы просто царствовать для себя, как и сотни царей до него. Да, но, он хороший человек, мне показалось. Знаете, он спас Веру Николаевну во время пожара. Нет смысла смотреть на индивидуальные доблести и преступления каждой отдельной личности, отрезал Нечаев. Мы должны видеть глубже, глядеть в его суть. Важна объективная роль Михаила, а не какие-то его личные добренькие поступочки, понимаете? Ну, только не говорите, что изнеживающее чувство дружбы для вас важнее блага нашего народа. Нет, конечно, встрепенулся Венедикт. Но вы считаете, вы, значит, полагаете, что ликвидация Михаила пойдет народу во благо? Его ведь так любят, о нем говорят, он стал в моде. Вот потому и во благо, ответил Нечаев. Массы чересчур расслабились, уверовав в скорый приход царя народного. Нужно этот сладкий сон разбить, нужно дать им понять, что благополучие трудового класса возможно лишь после свержения всякой монархии. Мы должны возбудить в массах революционный энтузиазм, ради них же самих. Если Михаил погибнет, все решат, что это царские ищейки его убили. Вот и славно, большой шанс на революцию. Если заводские мужики, услышав о гибели своего кумира, двинутся на Зимние и прикончат там последнего оставшегося немца по фамилии Романов, я смогу сказать, что прожил жизнь не зря. А вы, ну, да, по-моему, это блестящие шансы для нас, и для всей страны, торжественно проговорил Нечаев. Понимаю, что вам жалко Михаила, как свое открытие, если можно так сказать, свою придумку. Но вы видите, я предлагаю использовать эту личность для начала революции куда более полезно и эффективно, чем вручать ему, неразумному, власть над всеми нами. Вероятно, это чудо, что мы встретились. А да, вы герой для меня, никогда и не мечтал с вами общаться. А я и не мечтал найти такого подходящего человека для ликвидации этого Михаила, как вы, Венедикт. Я, конечно, вы знакомы с ним, знаете внешность, умеете вызвать его доверие, имеете опыт в его розысках и знаете уже, в каких районах он обычно околачивается. Ваш товарищ тоже в этом сведущ, и впервые за весь разговор Сергей Геннадьевич обратил внимание и на Федю. «Я сведущ», — сказал тот с готовностью. «Вы только не забудьте про галоши». «Не забуду», — ответил Нечаев и ласково улыбнулся. «Приходите завтра оба вот сюда». С этими словами он вытащил листок бумаги с заранее указанным адресом, датой и временем. «Что там будет?» — спросил Федя. «Учредительный съезд новой партии». Партии, да, настоящей революционной партии, которой предстоит перевернуть всю Россию, а не кучки розовых мечтателей вроде той, где вы крутились прежде. Учредительный съезд партии марксистов-народников, да, так ее, не мудрствуя лукаво назвали. Проходил средь бела дня в какой-то квартире на 5-й Рождественской улице. «Уж не арестуют ли всех скопом? Больно людно», — шепнул Федя Венедикту. «Я думаю, Нечаев дело знает», — ответил тот. Сегодня он был еще больше очарован своим новым старым знакомым. Говорил Нечаев вещи очевидные, но не всеми почему-то понимаемые пока что. Что революция в России назрела и непременно случится в ближайшее время. Что к ней необходимо готовиться, наращивая свое влияние во всех сферах жизни, а больше всего, в нелегальных. Что мирную борьбу придумали подкупленные охранкой провокаторы, глупцы и соглашатели. И что террор, наконец, это главное средство сегодняшней интеллигенции. «Мы доделаем то, чего не доделали в 81-м году», объявил под конец лидер партии. «Очистим от царизма землю русскую. Сперва Михаил, будь он правда член этой семейки или же самозванец, нам все едино. Затем, сам Сергей, и тогда уж, республика, как во Франции, конвент и гильотина», крикнул кто-то. «Нет, буржуазные порядки, разнаряженные в греческие тоги, нам не нужны», отозвались из другого конца комнаты. «Республика должна быть всемирной, социалистической и рабочей. Почему это рабочий, а крестьяне, трудовой класс, единый? О России надо думать. Нам нет дела до всемирных учреждений. Немцы ваши не указ нам. Что проку с этих болтунов, если они и понятия не имеют о крестьянской общине? Крестьянская община отмирает. Вот и нет. Это устаревший инструмент, насильно сохраняемый государством для того, чтобы держать крестьян в узде. Однако ж это и ячейка социализма одновременно. Ведь давно уже доказано. Оставьте. Только не надо заводить старую песню о якобы бунтарском характере русского мужика. Показал он свой характер. Что, в народ не находились? Мужику до нас и дела нет. И что прикажете? Строительство социализма в крестьянской стране – это абсурд. Сначала надо реализовать буржуазно-демократическую программу. 40 лет для вызревания капитализма вполне довольно. Да сколько откладывать? Взять уж всех да перевешать наконец-то? Думаю, начать надо с того, чтобы учредить комитет общественного спасения и отдать народу землю, но не в собственность. Ишь как бары сцепились, услышал опять Венедикт шепот Феди. Сам же он нашел обстановку на съезде чрезвычайно вдохновляющей. Наконец-то посчастливилось попасть в самое лоно, внутрь кипучей русской мысли. Вокруг – живая жизнь, дискуссия, не бесконечные ряды котлет, которые съедены и которые еще предстоит съесть, не сонные купчихи с самоварами, сдувающие мух со старых пряников, не пыльные выцветшие обои на четырех стенах, внутри которых влачится ежедневно однообразно бесцельное существование. Нет, в этом сборище, среди этих людей, в этих речах слышалось нечто такое, ради чего, ощущал Венедикт, стоило жить и, конечно же, стоило умереть. «Тише, тише, друзья», — успокоил Нечаев собравшихся. «Помните, что наши споры власти на руку, отложим же их до лучших времен. Нынче главная задача – сковырнуть самодержавие. Чтобы в этом преуспеть, нам надо держаться всем вместе. Сплотимся же теперь, вокруг меня». Не у всех эта идея вызвала такой же энтузиазм, как у Венедикта. Часть людей зашушукалась, часть захлопала. Казалось, что дискуссия сейчас возобновится, но заново начаться не дала ей дама лет 50 с простым русским лицом, сидеющий косой и решительным взглядом. Она встала и сказала: «Друзья, в самом деле, не время для споров. Сергей Геннадьевич сделал невозможное. Второй раз, как 19 лет назад, сбежал из самого страшного в стране каземата. Нам выпала возможность стать достойными памяти тех героев, что в 81-м году в Петропавловской крепости попытались избавить Россию от тирании. Мы можем доделать их дело. Мы можем сделать гибель Желябова не напрасной». Последнюю фамилию женщина произнесла едва слышно, с каким-то особенным чувством. «Уж не та ли самая эта его невеста?» — мелькнула догадка у Венедикта. «Перовская». Пронесся шепот в комнате. «Подумать только, Венедикт будет работать не только с Нечаевым. Ему посчастливилось оказаться в собрании настоящих легенд. Впрочем, на съезде были, конечно же, не только старые герои, в которых Сергей Геннадьевич вдохнул новые силы и новую молодость. В основном тут была молодежь, несколько студентов, судя по мундирам и фуражкам, несколько ребят рабочей внешности, неряшливый парень в очках, с бороденкой, как у папа, и в крестьянской поддевке под пиджаком, другой, с поэтическим взглядом и польским акцентом, стриженная девушка с папиросой, и еще одна, чья внешность заставляла Венедикта беспрестанно изучать ее, черные волосы, уложенные в подобие мягкого облачка, и яркие голубые глаза на фоне бледной кожи делали ее похожей на экзотическую принцессу или языческую богиню из древних преданий. Тонкие, изящные черты лица и хрупкие, маленькие, как и вся ее фигура, ручки наводили на мысли о мимолетности жизни революционера и красоте, приносимой им жертвы. Но больше всего поразило Венедикта в этой незнакомке то, что она была в брюках. Ведь стрижка и курением на пороге нового столетия было никого уж не удивить. Это стали атрибуты каждой второй курсистки, порой даже самых замшелых воззрений. Но брюки, только поистине смелая особа, всеми силами готовая бороться за равенство полов, способна была бросить такой вызов всему обществу. Ведь даже среди них, среди борцов, далеко не все были нацелены на решение не только рабочего и крестьянского, но и женского вопроса. Получалось, незнакомка была более отважной и радикальной, чем большинство находившихся в комнате. И в глупых спорах о сути крестьянской общины и способах действия она не снизошла принять участие. Было видно, что сама для себя эта валькирия революции уже все решила и нуждается в том, чтобы убеждать себя или кого бы то ни было. А еще незнакомка была чем-то похожа на Розу. Венедикт часто думал о ней. Было чувство, что они тогда не сделали, не успели чего-то такого, что было им предназначено. Он, конечно, по-прежнему считал межполовую любовь пошлостью и мещанством, не стоящей времени честного человека до той поры, пока не прекращены страдания народные. Но ведь не было ничего дурного в том, чтобы, по крайней мере, просто засвидетельствовать прогрессивной особе свое почтение, познакомиться и встать на путь сближения для создания в дальнейшем крепкого товарищества в целях плодотворной революционной деятельности. В перерыве он подсел к красавице и представился. «А меня называйте Матильдой», — ответила та. Ее голос был нежным и тонким, словно грань между учениями Бернштейна и Плеханова. «Вам идет это имя», — сказал Венедикт и тут же принялся ругать себя за то, что сморозил пошлость. «Ну еще бы, я сама его придумала», — весело отозвалась валькирия. Разумеется, рисковать и без нужды открывать друг другу настоящие имена было ни к чему. Венедикт принялся глупо рассуждать о конспирации. Потом едва не дернулся поцеловать ручку новой знакомой, кажется, в последнюю секунду остановил себя от этого старорежимного жеста. «Да что ж это такое? Гимназист он, что ли? Какой? Даже с дамой познакомиться не может. Так, собраться. Знаете, Матильда, мне недавно замечательный экземпляр «Нищеты философии» в руки попал, из первого издания. Хотите, почитать дам? Ах, увольте. На что мне? Еще нищеты не хватало», — вздохнула Матильда и делано отмахнулась. Венедикт еще раз мысленно обругал себя. Нашел, с чем полезть. Старая книжка, с которой все начиналось. Ну, разумеется, дама, которая носит штаны, с ней знакома. И, конечно, свое мнение имеет. Ведь это же не какая-то гимназистка, которая только вчера услыхала слова «Маркс и секс» от какого-нибудь недоучившегося студентика, обещавшую сделать ее взрослой женщиной. Боже, как глупо. На счастье Венедикта неловкая беседа прервалась продолжившимся заседанием. Снова начали спорить о целях, о методах, о характере социализма, долженствующего определить физиономию грядущего 20 века, о сущности крестьянина, бунтарской ли, общинной или мелкобуржуазной. Самому ему участвовать в дискуссии не хотелось, слишком уж напоминала она дележ шкуры неубитого медведя. Вместо этого Венедикт сидел и беспрестанно любовался Матильдой. Если такие яркие личности, как она или как Перовская, не погнушались принять участие в этом съезде, значит, и он не ошибся, примкнув к Нечаеву. И значит, идея Нечаева с ликвидацией Михаила, видимо, имела резон. Глава 28, в которой Николай Львович удивляет сначала старушку, а после – ребенка. «Может, кто-то из этих?» – спросил Николай Львович, выложив на стол несколько фотографий известных иномов, уже побывавших в руках у стражей порядка. Перед ним сидела стройная старушка, затянутая в тугой корсет и усыпанная рюшами платье с турнюром и по моде 20-летней давности. Рядом с местом, где он разложил фотографии, на белой скатерти, стоял молочный чай, две чашки из сервиза, посвященного различным видам Индии. «Нет», — сказала мисс Моррисон, — «этих здесь нет. Если они снова здесь появятся, я тотчас же дам вам знать, мистер министр», — говорила она с очень сильным акцентом, но бегло. «Это было бы отлично, уважаемая Елизавета Ионофановна. Только еще больше государю и мне как его посланнику хотелось бы, чтобы при следующем обращении к вам этих людей, или, впрочем, любых других незнакомых людей с тем же вопросом, вы бы сделали вот что. Еще раз напомните, каков был из себя великий князь Михаил Александрович. О, прелестный мальчик, очень ласковый, очень добрый, порой ранимый. С ним было нетрудно. Знаете, он никогда не противоречил старшим. Может, не дошел до того возраста. А внешность? Светлые волосы, голубые глаза. Честно говоря, в 2 года еще трудно судить о том, насколько хорошим собой вырастет человек. Да, конечно. А рост, может быть, вы припомните, был ли он крупным ребенком или, быть может, напротив, ниже обычного в этом возрасте. О, он был довольно рослым. В царской семье все были высокими. Вспомнить хотя бы государя-императора Николая Павловича. Вы застали его? Да, немного. Мисс Моррисон, если еще кто-либо примется выспрашивать у вас о приметах великого князя Михаила, то отвечайте, что тот был маленького роста, черноглазый, черноволосый, вспыльчивый, непослушный и непоседливый. Англичанка округлила глаза. Кажется, она решила, что ослышалась, так что Николай Львович еще раз повторил просьбу на ее родном языке, присовокупив: «Это поручение государя». «О, а как насчет отметин, шрамов, родинок, еще примет каких-нибудь?» — спросил Николай Львович. «Были таковые у Михаила? Не припомню. Впрочем, много лет прошло. Хотя, думаю, если бы были какие-то явные, я бы запомнила. Впредь, Елизавета Ионофановна, отвечайте и этот вопрос тоже с точностью да наоборот. Придумайте, пожалуйста, какую-нибудь примету, которую сложно подделать. След какой-нибудь травмы, болезни, к примеру. Пусть будет ребой, но тогда все подумают, что я плохо смотрела за ребенком», — возмутилась англичанка. «О, нет, не подумают. Уверяю вас, головы всех лиц, заинтересованных в этом деле, будут в тот момент заняты совершенно другими вопросами». «Значит, Серж хочет, чтобы я лжесвидетельствовала», — растерянно проговорила старуха, которую, видимо, уже нередко посещали мысли о душе и загробном мире. «Просто маленькая хитрость ради безопасности России», — сказал министр. «Господь знает, что вы с добрым умыслом. Так мы сможем отвернуть народ от самозванца и предотвратить в стране мятеж». «О, мятеж», — повторила мисс Моррисон, отпив из чашки с изображением бравых сипаев на фоне бескрайних маковых полей. «Мятеж – это, конечно, очень дурно». От старой царской няньки министр вышел в целом удовлетворенным. Кажется, она слишком сильно протестовала против, скажем так, немного искаженного изображения Михаила. Маразмом мисс Моррисон вроде еще не страдает, так что, пожалуй, действительно сделает то, что от нее требуется. Ну а свидетельству той, что купала и пеленала самого великого князя, всяким коржевым их приятелям-нигилистам противопоставить будет нечего. Низкий рост, черные волосы и баста. У Анечкова дворца Николая Львовича в этот раз ждала не какая-нибудь старомодная карета, а долгожданный бронепаромобиль. Хотелось бы, конечно, чтоб какой-нибудь билибин расписал его сценами из древнерусской жизни, но это сделало бы выезд министра слишком приметным. Так что решили просто выкрасить машину в черный цвет и намалевать снаружи надпись «Перевозка оспенных больных». Было ясно, что, хотя броня и хороша, от покушения иномов 100% защиты она не даст. А вот надпись про оспу наверняка заставит злоумышленников и просто зевак держаться подальше от экипажа. Кстати, именно эта надпись и навела Николая Львович на мысль изобразить Михаила рябым, уж больно она ему нравилась, так в голове и крутилась. Ребенка министр уже тоже сменил. С тем, маленьким, было уж слишком много мороки. Пришлось не продлевать срок его аренды, вернуть матери, а вместо этого взять нового, 10-летнего, которого по закону уже можно было оформить на работу как прислугу. Он хотя бы сидел тихо, пялился в окно, не будут же иным и кидать бомбу в больного оспой ребенка, и мог быть использован для разных мелких поручений. Ехать до квартиры на Фонтанке было близко, но и эти несколько минут Николай Львович не преминул использовать для дела, посмотреть папку с докладами, ожидавшую его в броневике. Так, что тут, закрыли газету, закрыли журнал, опечатана типография, изъят шрифт, редактор сослан, наконец-то, заработали ребятки. Так, а тут что? Помещица Курской губернии Семикопытова позвала к себе на именины нескольких земских учителей, работающих при учреждениях разных уездов. Предоставить список находившихся на сходке уряднику отказалась. Возмутительно, что еще за политические сборища? Совсем у проклятой интеллигенции совесть отшибла в преддверии выставки, что ли? Неужели не знают, что земцам из разных учреждений строго-настрого запрещено собираться вместе? Выявить и выслать, Коротко написал резолюцию Николай Львович и взялся за следующую бумагу. Гимназистка Матюшина пожаловалась на то, что в прошлом месяце студент Дармидонтов пригласил ее на подозрительное сборище, имеющее место в меблированных комнатах на Лиговском проспекте. Присутствующие на сборище субъекты сначала читали стихи непристойного содержания, называя это символизмом, а потом принялись вызывать духов разных известных умерших. Дух великого князя Михаила Александровича им не явился, причем это было истолковано в том смысле, что он жив. После участия в сборище Матюшина сделалась беременной, ну и молодежь нынче пошла, куда мир катится. Был бы жив государь-император Николай Павлович, так живо заставил бы этого Дармидонтова жениться, а потом бы в солдат изобрил, хотя может в обратном порядке. Теперь-то не то уж, сборище разогнать, участников допросить, да лекции в университетах не допускать вплоть до окончания расследования. На Пятой Рождественской улице снял квартиру некто, назвавшийся мещанином Порфирием Ильичем Гогиным и похожий на сбежавшего Нечаева. Соседи сообщают, что там регулярно проходит собрание подозрительной публики, в том числе, курящих дам, девиц в штанах и субъектов, которые носят под студенческим мундиром крестьянскую поддевку. Слышали, как из квартиры доносились слова «бомба» и «республика». Ну, это без проблем. Свои ребята. Николай Львович отложил этот листок и взялся за следующий. Ольга Савишна Коржева благополучно скончалась в Александровской больнице для бедных. Поймать ее сына пока что не удается. Благополучно скончалась, это, конечно, хорошо. Жаль только, что так долго провозились с этим делом. Лучше было бы, если бы болтливая похитительница царских детей отдала Богу душу гораздо раньше, до того, как успела пойти на поправку и несколько раз пообщаться с родными. Да чего же медленная и неповоротливая эта государственная машина, и что за проблема поймать Михаила, если он действительно находится в Петербурге. Вот ведь набрали на службу болванов, теперь разбирайся. Больше никаких докладов прочитать Николай Львович не успел, потому что приехал домой. «Ты грамотный?» – спросил он у мальчишки для поездок. «Нет, барин. Ну и прекрасно. Теперь ступай на почту, да спроси, нет ли там писем для корреспондента под псевдонимом «Одинокий романтик 15-й». «Под чем, барин? Тьфу ты! Для одинокого романтика 15-го спроси, писем нет ли, а коли есть, то неси мне сюда. Ну, ступай». Мальчишка насмешливо поглядел на министра, но ничего не сказал. Псевдоним, который тот избрал, был, конечно, довольно нелепым и типичным названием человека, подающим объявление в брачную газету. Но именно затем он и был выбран, чтоб не вызвать подозрений. Слово «пятнадцатый» было добавлено во избежание путаницы с прочими искателями невест, тоже живущими в Петербурге и предпочитающими получать письма до востребования. Покуда мальчишка бегал на почту, Николай Львович зашел в квартиру, спросил прислугу насчет Зиночки и Софи. Их дома не было, с самого утра велосипедировали. Это ж надо, как их увлекло. Ну и прекрасно, за обедом не придется лишний раз смотреть на постную физиономию сестры и выслушивать глупую болтовню дочери. Министр уселся за стол и велел накрывать. Пока Санька раскачивал самовар, наливал консоме эстрагон и оправдывался, почему соус «Сюприм» к бекасам все еще не готов, пришел мальчик с письмом. Одинокому романтику 15-му от нежной суфражитки, значилось на конверте. Николай Львович заметил ухмылку, скользнувшую по лицу повара. Что, грамотный, подлец, а ну, шел вон. Оставшись один, министр распечатал конверт и прочел. «Милостивый государь Андрей Андреевич, называть вас превосходительством я не стану, и не надейтесь, это ниже моего достоинства. За помощь с жильем, тем не менее, благодарю. Хочу, чтоб вы знали, если я и занимаюсь делом этого вашего Михаила, то не из сомнительного долга перед вами, а лишь только из желания до конца очистить русскую землю от семейки кровопивцев. Кстати, в нашем обществе есть несколько довольно неприятных личностей, приверженных к ошибочным воззрениям. Я сказал им, что их способ конспирации неправильный, и, если они не будут слушать меня, то с большой вероятностью их арестуют. А вот их фамилии. По своему обыкновению, Нечаев, как змея, плевался ядом через слово, но министру было ясно, они сработались. Кажется, по поводу Михаила можно более не беспокоиться. Даже людей, задействованных в его ловле, стоит, пожалуй, перенаправить на что-нибудь более актуальное, на охрану выставки, к примеру. Ну это, если, конечно, Нечаев все сделает правильно. Николай Львович встал из-за стола, предупредив, однако, слуг, что сейчас вернется. Быстро прошел в кабинет, встал к конторке и там набросал: «Милостивый государь Сергей Геннадьевич, я чрезвычайно рад тому, что наше общее дело идет на лад. О неприятных личностях в организации можете не беспокоиться. Все они будут арестованы в ближайшее время. Уверен, что дело Михаила удастся вам наилучшим образом. Замечу лишь, что дело это следует устроить по возможности шумно, публично и так, чтоб никто уж не мог усомниться, что этот тип умер». Глава 29, в которой Миша сперва голодный и холодный, а потом сытый и пьяный. 3 дня Миша слонялся по городу. Ночевал, где придется, как правило, на скамейках. В ночлежку идти побоялся. Уж больно прожженная публика там, говорят, обитала. Днем он отсиживался по разным укромным местам, стараясь выбирать такие, где полиции никак не придет в голову искать его. В читальне медицинского училища, на роликовом катке, у дверей магазина готового платья, на угольной станции, где заправляли паромобили и автопеды. Правда, вскоре он настолько извозился и зарос, что пускать куда бы то ни было, кроме церкви, его перестали. Зато церковь оказалась очень кстати. Один раз Миша случайно оказался на отпевании какого-то мертвеца и получил от его родных пару гостей поминальной кутьи. Так как денег на еду к этому времени не осталось у него уже совсем, он так расчувствовался, что даже прослезился, а потом упал на колени перед иконой и стал молить Господа о прощении за то, что ходил прежде в церковь не очень-то часто, соблюдал не все посты, а, что еще хуже, связался с нигилистами-безбожниками. Было ясно, что все происходящее с Мишей есть не иначе как наказание за дерзостные мечты о короне и позорную дружбу с убийцами матери. Верно Варя сказала тогда: «Христа распяли, а теперь и всю Россию желают распять». Он, дурак, не послушал, царем возомнил себя, а ведь добрым людям всем известно, что любая власть от Бога, а коли власти нету, значит, Богу это и не угодно. Несколько раз Михаила навещали мысли пойти к Варе, разыскать ее возле казармы и фабрики, попросить помощи, вместе найти какую-нибудь временную крышу над головой. Но он гнал эти мысли. Опасно. Если охранка знала его адрес у Скороходовой, знала новый адрес у казарм, имела своих агентов на стройке, то уж наверняка она караулила и во всех тех местах, где ходила Варвара. Еще больше хотелось пойти в Александровскую больницу, в анатомический покой при ней, проститься с матерью. Но и там, не сомневался Михаил, уже дежурили жандармы. Словом, никаких внятных идей, что делать дальше, у Миши не было. Все его планы простирались не далее, чем на ближайший день или ближайшую ночь. Где укрыться от дождя, где взять поесть, где заночевать нынче? Имея в виду этот последний вопрос, пришел он одним из вечеров на Николаевский вокзал. Говорили, скамей там в избытке, смешаться с толпой не составляет труда, а крыша защитит от непогоды. Что же, слухи не наврали. Удобную скамейку для ночевки он приглядел себе сразу. Сел на нее, но ложиться решил не спешить, постеснялся. Казалось, снующие туда-сюда обыватели и без того уже бросают на него осуждающие взоры. Чтоб сойти не за бродягу, а за хоть чуть-чуть приличного субъекта, Миша даже с важным видом прогулялся туда-сюда и просил, скоро ли будет поезд на Гельсингфорс. Ему ответили, что на Гельсингфорс надо ехать с финляндского, отчего Мише стало еще неуютнее. Около 11 прибыл какой-то поезд, и здание вокзала заполнилось пропахшими дымом и испачканными копотью людьми с саквояжами, котомками, перевязанными коробками из-под шляп. От нечего делать Михаил принялся разглядывать пассажиров. Впрочем, 5 минут спустя почти все они рассеялись, и вокзал вновь опустел. С приехавшего поезда осталась только шумная компания чернявой молодежи. Это были несколько парней, одетые вроде фабричных, ситцевые косоворотки под пиджаками, плисовые штаны у некоторых, кепки-восьмиклинки, но говорящие между собой не по-русски. Какое-то время они беспокойно толклись и оглядывались по сторонам, словно ожидая кого-то. Потом к компании подошел богато одетый человек, который что-то сказал им, вызвав в ответ бурные возгласы недовольства, а потом отсчитал денег, дал их тому, что исполнял роль вожака этой компании, и ушел. Нерусские ребята пошумели еще несколько минут, решали, видно, что им делать дальше. Потом, кажется, придя к выводу, что на сытый желудок думаться будет лучше, расселись по лавкам, достали из сумок хлебные лодочки с запеченной внутри яичницей, пироги, колбасы, жареное мясо, куски сыра, большой жбан сметаны, мешок абрикосов. от вида, а, главное, запаха всех этих угощений Миша едва не расплакался. И почему только вся эта еда дана тем, кто, кажется, совершенно ее не ценит? Вот за что им всем такое счастье? Почему одним сметаны и колбасы, а другим лишь насмешки судьбы вроде призрачной короны и смерти матери? Может, эти везунчики оставят какие-нибудь объедки, которые потом можно будет подобрать, лишь бы только другие бродяги не утащили их раньше. В общем, надо следить, хотя бы успеть просто налюбоваться и нанюхаться этих сокровищ. Миша сам не заметил того, как голодным взглядом стал провожать каждый кусок, исчезающий во рту кого-нибудь из приезжих. Осознал, как неприлично он ведет себя, лишь тогда, когда самый бойкий из компании, прямо взглянув на него, поинтересовался: «Эй, друг, хочешь есть?» Это было сказано с акцентом, но по-русски. Отказаться от угощения Миша в себе сил не нашел, да и незачем отказываться было. Как оказалось, компания незнакомцев была его спасением. Съев уже несколько первых кусочков, Миша повеселел и разговорился. Оказалось, что приехали его благодетели из Тифлиса, столицы Кавказского края, работать на выставке. Один из них был молодым врачом, другой учителем гимназии, третий путейцем, четвертый статистиком, но в саквояжах у всех у них лежали черкески, папахи, кинжалы и другие атрибуты дикарей. В течение выставки эти ребята должны были жить в саклях в устроенном на искусственной горе туземном поселке, танцевать лезгинку для чистой публики каждые полчаса, а в остальное время наливать вино врага, показывать трюки на лошадях и заниматься народными промыслами. Они рассчитывать заселиться в сакли уже с вокзала, но, хотя до открытия выставки оставалось всего пара дней, встретивший их начальник сообщил, что поселок черкесов еще не готов, и только исподобился на то, чтоб сунуть деньги на гостиницу.